свою тайну, покажи мне свои крылья. Я не видел ангелов никогда, я никогда не умел любить, я не верил в чудеса. Я знаю, мне этого нельзя. Просто закрой глаза, стань на секунду мной, и ты поймешь, я не могу иначе. Я сжигал мосты, я уходил по теням, я не верил глазам, я не верил словам. Но теперь есть ты в моем перевернутом мире. Играй со мной, играй словами, дразни меня, не подпускай к себе. Поделись со мной своими чудесами. Это так просто — быть мной. Это так просто — быть мной. Это так сложно — быть с тобой. Это так просто — быть мной. Это так сложно — быть с тобой. Быть с тобой.